Капрал, у нас есть сообщения, которые вы оставляли на автоответчике Уинтер. Плюс неразделенная любовь, плюс ваш взрывной темперамент и ваше ничем не подтвержденное алиби. Если доктор Кейтс не найдется в самое ближайшее время, вам, конечно, понадобится адвокат. Симмонс открыл дверь пошире. Делорм кивнула на перевернутый стол. Вас ждет много приятных минут, когда вы станете приводить его в порядок. Уже сидя в машине, она подумала: да, Мелисса Гейл права, этот парень — актер. О, я такой крутой, сильные страсти! Господи помилуй! Выезжая на шоссе, мимо проносилась мутно-зеленая стена леса, пелена дождя туманила холмы, она вдруг усомнилась в первоначальных выводах. А что, если у Симмонса действительно случаются припадки ярости? Что это означает? В любом случае, если он притворялся, то значит, в чем-то виновен, но скрывает это. Если же не притворялся, то значит, он вполне способен на... Она все-таки надеялась, что речь здесь не идет об убийстве.